Мазарини уже несколько месяцев предпринимал все, чтобы его семья смогла воспользоваться плодами его фортуны. 11 сентября прошлого года три его племянницы и племянник приехали из Италии во Францию. Две брюнетки, Лаура и Олимпия Манчини, соответственно, 13 и 10 лет, и миниатюрная блондинка Анна Мария Мартиноци, 10 лет. Мальчику Паоло Манчини было 12 лет. Вторая волна родственников, включая знаменитую Марию Манчини, приехала лишь через 6 лет. В их числе были две сестры кардинала. Самым поразительным был прием, какой им оказала королева. С этими девочками, хорошенькими или обещавшими стать таковыми, она австрийская туча стала обходиться как с настоящими принцессами. Так как кардинал жил по соседству с Пале-Роялем, девочек воспитывали во дворце. Их воспитание поручили госпоже де Сен-Эссе, которая была свободна, потому что король перешел в руки гувернера. Это возмутило многих, но добрый народ и знать не переставали удивляться намерениям кардинала относительно этих девиц, которым сразу дали прозвище «мазаринетки». Кардинал пытался пристроить их среди самых знатных семейств, и чтобы в этом преуспеть, времени даром не терял. Сильвина нашла юного Людовика XIV полулежащим на канапе у открытого окна, выходившего на цветочные партеры парка. Он выглядел грустным, усталым, и Сильви тотчас забеспокоилась. «Вы больны, Ваше Величество?» Это был вопрос не ради приличия. В ноябре прошлого года юный король заразился оспой, и вскоре врачи сочли его состояние весьма тяжелым. На самом деле ребенок проболел только 2 недели, потом его здоровье восстановилось, оставив на детском личике едва заметные отметины страшной болезни. Но все те дни Сильви охватывало отчаяние при мысли, что сын Франсуа, которого она считала почти своим родным, может умереть. Этим и объяснялось волнение, прозвучавшее в ее голосе. Маленький король, которому скоро должно было исполниться 10 лет, улыбнулся. «Все прекрасно, герцогиня, не беспокойтесь. Просто я очень недоволен и прошу у вас прощения за то, что заставил вас приехать, ибо у меня совсем нет желания петь или играть на гитаре». «Вы недовольны, мой король? Смею ли я вас спросить, чем?» «Бегством господина де Буфора. Все здесь, кажется, считают это чем-то забавным, своего рода удачной шуткой». «А Ваше Величество смотрит на это иначе?» Обычно серьезное лицо мальчика стало суровым. «Да, мадам», — ответил он. «Когда человека сажают в тюрьму из-за достаточно серьезной вины, он должен оставаться там, и его бегство непозволительно считать забавным, ибо он был отправлен в тюрьму именем короля, а король этот я. Поэтому они смеются надо мной, а я этого никогда не потерплю, никогда». Глаза мальчика пылали таким величественным гневом, что Сильви опустила голову, как будто это она была виновата в бегстве Буфора. Вместе с тем она испытывала легкий страх, ибо Людовик в нескольких словах обнаружил свой истинный характер. Он с детства полностью сознавал, что рожден королем, и это позволяло предполагать, что, наверное, Людовик станет великим королем, если только, получив однажды власть, не будет худшим из тиранов. Однако Сильви не хотела упускать возможность вступиться за Франсуа. «Ваше Величество правы», — сказала она. «Но я признаюсь, что сама была удивлена тем, как во дворце восприняли известие о побеге, но, Ваше Величество, учтите, что побег совершил человек, который 5 лет провел в заключении, всего-навсего по подозрению. Так и не было доказано, что господин де Буфор посягал на жизнь кардинала». Возможно, герцогиня, но он вполне на это способен. Я не сообщу вам ничего нового, признавшись, что я не люблю его преосвященство, но еще меньше я расположен господину де Бофору. Ваше Величество, уверяю вас, вы заблуждаетесь. Он самый преданный из всех ваших подданных, — с горечью упрекнула Людовика Сильви. Его любовь к королю не может быть подвергнута сомнению. Я знаю это. Наверное, вы хотели сказать «его любовь к королеве», — спросил мальчик с грустью, в которой звучала потаенная ревность. Потом он прибавил, положив ладонь на руки Сильви. «Я не хочу вас огорчать, мадам. Я знаю, что он друг вашего детства и очень дорог вам, но вы понимаете, что я не больше вас властен над моими чувствами. Не думаю, что когда-нибудь я смогу полюбить господина де Бофора». Эти последние слова Людовика неотступно преследовали Сильви, когда она ехала из Пале-Рояля в свой особняк на улице Кенкампуа. Она видела в них угрозу в будущем, когда 9-летний мальчик, находящийся еще под двойной опекой матери и первого министра, получит полную и единоличную власть. Она уже сейчас понимала, что он будет страшен в своей ненависти. И что может стать следствием этой ненависти? Бедный Франсуа! Его страсти вечно оборачиваются ему во вред. Как он будет страдать, когда узнает, что его ненавидит собственный сын? Хотя Сильви вернулась домой очень поздно, на улицах Море царило необычное оживление, и, въехав на улицу Кенкампуа, она заметила большое скопление людей, вышедших из трактира «Деревянная шпага». По странной игре случая, особняк герцога де Буфора был расположен по соседству с особняком герцога де Фонсома. Но этот дом всегда оставался молчаливым, слепым и глухим. В нем герцог де Буфор не жил. Особняк этот Генрих IV подарил Габриэль де Эстре, получивший титул герцогини де Буфор. Изящный ренессансный стиль особняка превосходно подходил для этой красивой женщины, но в нем удобно было бы жить и мужчине. Но нынешний носитель титула никогда в особняке не жил, по простой причине. Вандомы, которых долгие годы преследовали за их преступления, и кардинал Ришелье, и король, когда бывали в Париже, не хотели разлучаться. В родовом особняке они держались вместе. Но если Франсуа иногда и выражал смутное желание зажить собственным домом, то это не шло дальше вскользь высказанной мысли, кстати, обижавшей его чадолюбивую мать. Поэтому прекрасное здание выглядело заброшенным. Но люди, узнав о побеге, пришли сюда выразить свое ликование, как будто высокая фигура Франсуа вот-вот должна была появиться на балконе. Сильви была растрогана. С нынешнего утра для этих людей особняк превратился в такой же символ, каким был для нее все 5 лет с того дня, когда она, став молодой женой, поселилась в особняке де Фонсома и впервые увидела тусклые стекла особняка де Буфора и его сад, заросший колючими кустами и сорной травой. В отличие от других аристократических домов, которые с приближением лет опустели, их обладатели переезжали в замки, в особняке де Фонсума оставалось достаточно прислуги, чтобы держать дом открытым и готовым в любое время принять хозяев. Также обстояли дела и в поместье Конфлан. Было совсем темно, когда она, надев халат и поужинав, вышла в сад, чтобы подышать свежим воздухом последнего майского вечера. Непроглядную темень наполняла множество звуков. Доносились отголоски песен, сочиненных в честь героя дня на мотив песенки «Король Анри». Изредка можно было расслышать слова случайного оратора, призывающего восстать против Мазарини, который морит голодом народ, против Мазарини, палача его светлости, герцога Франсуа. Среди ликующих криков слышались звуки скрипок. Сильви поняла, что люди затевают танцы и что в квартале до утра никто не уснет. Но это Сильви только радовало. Она чувствовала себя счастливой от того, что простые люди по-своему выражают свои чувства к Франсуа, значит, они признали его. В эту ночь Сильви, спрятавшись словно птичка среди ветвей и цветов, решила оставаться в саду до тех пор, пока под звуки скрипок ее не сморит сон. Ей было так хорошо с нежностью думать о том, что Франсуа наконец свободен, и ей больше не придется со страхом ждать известия. Она боялась этого все 5 лет, о том, что он умер в тюрьме от какой-нибудь загадочной и внезапной болезни, как это в разное время случалось с именитыми узниками. Полулежа на скамье, на которую были наброшены подушки, Сильви слушала музыку, глядя на озаренные луной цветники и вдыхая аромат роз. Она уже погружалась в какие-то смутные грезы, как вдруг встрепенулась. В окнах второго этажа пустынного особняка забрезжил слабый свет. Вероятно, кто-то зажег свечу. А кто же там может находиться? А вдруг это Франсуа? О нет, было бы последней неосторожностью поверить веселым улыбкам Мазарини, которую он расточал ради удовольствия королевы, обсуждая побег Буфора. На самом деле кардинал, наверное, кипел от гнева, и можно было не сомневаться, что как только пришло известие о побеге, по его приказу все полицейские ищейки королевства были брошены на поиски опасного беглеца. Странно. Но свет показывался то в одном окне особняка, то в другом. Казалось, по дому бродит призрак, но Сильви в привидение не верила. Тогда кто это может быть? Какой-то восторженный почитатель хозяина особняка, который воспользовался уличным праздником и пробрался в дом? Вряд ли это было так. Хотя особняк и пустовал много лет, он, тем не менее, был накрепко закрыт и даже охранялся. Сильви сама в этом убедилась, когда она, движимая любопытством, пыталась туда проникнуть, но ни близость с семьей Ван Дом, ни титул герцогини ей не помогли. Сторож, старый солдат, служивший еще при короле Генрихе, был вежлив, но тверд. «Пока хозяин не прикажет открыть ворота, в дом никто не войдет», — отрезал он. «Вы уж простите меня, госпожа герцогиня». Этот случай произошел примерно 2 года тому назад, но с тех пор она ни разу не пыталась проникнуть в особняк и думать забыла о старом стороже, жив ли он еще. На втором этаже по-прежнему мелькал свет, и Сильви, не в силах справиться с любопытством, решила, что должна все выяснить сама. Моля Бога, чтобы никто не стал ее искать, она прошла вглубь сада, туда, где была общая стена, вся увитая плющом, в одном месте она имела проем, чем и воспользовалась Сильви. Сделать это удалось не без труда. Свободный халат был не лучшим костюмом для того, чтобы карабкаться через стену, да и бархатные домашние туфельки совсем для этого не годились. Но Сильви всегда отличалась, если не упрямством, то настойчивостью. Любые препятствия только обостряли ее решимость. А сейчас ей было просто необходимо увидеть, кто же бродит по пустынному дому де Буфора. Перебравшись, наконец, через стену, она двинулась по узкому проходу. В прошлом это была аллея, еще различимая в густых зарослях. Чтобы не упасть, Сильви была вынуждена внимательно смотреть под ноги и не могла одновременно следить за светом в доме. Когда она приблизилась к дверям, свет в окнах исчез. Однако Сильви не отступила, она тронула входную дверь, которая, к ее изумлению, со скрипом открылась. На пороге ей пришлось задержаться, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. В прихожей пахло плесенью и разогретым воском. Свечу, наверное, зажигали здесь. Наконец Сильви различала подножье лестницы и медленно двинулась вперед, когда вдруг увидела, как по каменным ступеням сверху скользнул желтый свет. Послышались осторожные шаги, и прежде чем растерянная Сильви успела спрятаться, перед ней возникла госпожа де Монбазон, которая, завидев выплывшую из темноты тень, отпрянула назад и рассмеялась. «Вы не можете быть призраком Габриэль де Эстре, так как эту роль играю я!» — воскликнула она, высоко подняв подсвечник, чтобы разглядеть нежданную гостью. «Ах, это вы, госпожа де Фонсом! Вы ошиблись дверью?» «Нет. Я вышла к себе в сад подышать свежим воздухом и увидела свет вашей свечи. Зная, что в этом доме давно не живут, я не поверила собственным глазам и прониклась сюда через проем в стене. Но как вы сюда попали? Если бы вы проходили сквозь толпу, собравшуюся у ворот, то я услышала бы, как люди приветствуют вас». Герцогиня поставила подсвечник на ступеньку лестницы, села рядом и сделала Сильви знак последовать ее примеру. «Вы весьма наблюдательны», — сказала она. «На самом деле я пришла сюда по подземному ходу, который соединяет этот особняк с подвалами соседнего дома, принадлежащего, как вы, может быть, знаете, мне. Так что в этом доме два выхода». Так пожелал король Генрих IV. Он хорошо знал простонародье и понимал, как легко натравить людей против его фаворитки Габриэль. Но он не смог уберечь несчастную женщину. Габриэль де Эстре умерла от яда в доме банкира Замета. От яда? Я, как и многие, знаю, что она умерла от схваток при тяжелых родах. Нет, это официальная версия, но она мало кого убедила. Подумайте сами, ведь через несколько дней она могла бы стать королевой Франции. Этого допустить не могли. Она была обречена. И Замет посмел? Не он. Кстати, король на него не разгневался. Это сделали другие люди. Вы понимаете, как сложились бы судьбы ее близких, если бы Габриэль получила корону? Сейчас герцог Сезар Вандомский был бы королем, Меркер — дофином Франции. Ну а наш дорогой Франсуа стал бы герцогом Орлеанским. Подобное лишь во сне может присниться, не правда ли? «Разумеется», — вздохнула Сильви. «Знаете ли о планах, которые вынашивает Мазарини? Он задумал выдать свою старшую племянницу замуж за Меркера. Это даже может быть брак по любви». Госпожа де Монбазон посмотрела на Сильви как на сумасшедшую, потом рассмеялась. «Меркер будет родственником Мазарини, черт возьми! Да Буфор способен убить брата, чтобы не допустить подобного позора!» И перед глазами двух любящих Буфора женщин, сидящих на лестнице, словно птички на ветке, мысленно возникла фигура Франсуа. «Знаете ли вы, мадам, где он сейчас?» — спросила, наконец, Сильви, которая уже не могла не задать вопрос, обжигавший ее губы. Мазарини делает вид, будто радуется доброй шутке, которую Франсуа сыграл с ним, но я уверена, что он приказал разыскивать его повсюду. «Разумеется. Но успокойтесь, он в безопасности. Ведь вы его знаете. Франсуа отказывается прятаться где-нибудь в отдаленном замке. Он непременно желает вернуться в Париж, и поэтому сегодня ночью я здесь. Я пришла сюда все осмотреть, понять, что надо сделать, чтобы в этой громадине можно было жить. Он хочет вернуться в Париж? Это же безрассудство! Рассудительным, как вы знаете, он никогда не был. Но я давно привыкла потакать его прихотям, и это дает мне возможность устраивать все по-своему. Могу ли я вам помочь? Мария де Монбазон ответила не сразу. Несколько минут она задумчивым видом вглядывалась в лицо молодой женщины. «Сколько вам лет?» — наконец спросила она. 25. Я на 6 лет младше Франсуа. А я на 4 года старше. Естественно, вы в него влюблены, иначе не пришли бы сюда». Сильви сперва отвернулась, чтобы избежать взгляда зеленых глаз, который, казалось, проникал в самую душу, но тотчас выпрямилась, приняв выражение горделивого достоинства. «Я любила его», — сухо ответила она. «Он был героем моего детства, но теперь я люблю своего мужа». «Это ведь полуправда, не так ли? Предположим, что вы еще его любите. Чего, кстати, он заслуживает с избытком, но что таится в глубине вашей души, на самом дне вашего сердца? Но почему я должна заглядывать так глубоко? Как бы там ни было, он любит вас», — пробормотала Сильви с горечью, которую не могла скрыть. «Нет, теперь уже нет. И, признаться, я сожалею о том времени, когда он сидел в Винсене, когда я была уверена, что я у него единственная, пусть и по неволе. Но с той минуты, как он вырвался на свободу, я знаю, он любит другую. Вся та же неизменная страсть к королеве. Ей уже под 50, нет?» «Думаю, здесь что-то иное. Меня любит его тело, но я могла бы поклясться, что в его сердце живет другая». «Кто она?» — спросила Сильви так резко, что ее вопрос прозвучал как возглас страха. «Мне он в этом не признается», — пожала плечами герцогиня, «ибо он боится моей ревности. Но я действительно не представляю себе, кто бы это мог быть. Ну, хватит этих праздных разговоров. Сейчас мы с вами должны расстаться», — решительно сказала она, вставая. «Я увидела все, что хотела видеть, а теперь мне пора уходить. И вам тоже, я полагаю». «Да. Но я повторяю свое предложение. Нужна ли вам искренняя помощь соседки?» «Пока нет, но я благодарю вас». Мария де Монбазон уже собралась скрыться в глубине дома, унося с собой подсвечник, но внезапно передумала. «Ах, да! Еще одно слово, пожалуйста. Прошу вас. Не велите заделывать стену в вашем саду на тот случай, если все другие выходы будут перекрыты. Хотя и прочные стены никогда не страшили Франсуа. Стены Винсентского замка кое-что об этом знают». «Вы имеете в виду его побег? Он не ранен?» «Ранен. При падении он вывихнул руку. Веревочная лестница оказалась короче, чем нужно. Но костоправ из Шарантона вправил ему руку. До встречи, дорогая моя. До встречи. А стена останется в неизменном виде. Обещаю вам. Прощайте». Остаток ночи Сильви провела в саду, устремив взгляд в звездное небо и прислушиваясь к шумной вакханалии в честь Франсуа, которая так резко контрастировала с безмолвием и мраком старого особняка фаворитки Генриха IV. На рассвете она уехала в Конфлан, несмотря на большое желание остаться. Мысль о том, что скоро Франсуа может оказаться в соседнем доме, совсем рядом с нею, вызвала настоящее смятение в ее сердце. Но, подумав о своем муже, который сражался в рядах армии Конде, она решительно запретила себе лелеять какие бы то ни было мысли о случайной встрече с соседом. К тому же Сильви не выносила долгой разлуки с маленькой Мари, столь прелестной, с ее непослушными кудряшками и розовой, всегда смеющейся мордашкой. Девочку обожали все, особенно Жанетта, назначенная гувернанткой. Служанки называли Жанетту мадмуазель Деан, ибо, несмотря на мольбы Карантена, она так и не вышла за него замуж. «Ты не можешь оставить шевалье де Рагинеля, а я не могу оставить мадмуазель Сильви, госпожу герцогиню. Чтобы пожениться, мы должны решить, с кем мы оба остаемся. Но ты согласись, это невозможно, по крайней мере, сейчас. Ты думаешь, что когда-нибудь настанет такой день? Надеюсь, ведь мы любим друг друга. Я хочу тебе кое в чем признаться, хотя и с опозданием. Нам следовало бы с тобой обвенчаться, когда мы были на Белиле. Да, ты права, как всегда. Ну что ж, подождем еще. Может быть, судьба сама приготовит решение, — согласился Карантен. Честно говоря, с рождением Мари Жанетта забыла о собственных планах. До безумия, обожая ребенка, она нянчилась с девочкой так страстно, что иногда вызывала у Сильви шутливую улыбку. «Не будь я уверена, что сама произвела ее на свет», — говорила она, — «я бы думала, что ее настоящая мать ты, Жанетта». «Боже милостивый, не говорите такое при господине герцоге, он на меня рассердится». «Разве он может упрекнуть тебя за слишком пылкую любовь к ребенку? Ему скорее не понравилось, если бы все было иначе». И они весело смеялись.